закрываем глаза. Внутренним взором рассматриваем все свое тело. Вспоминаем первый принцип йоги, принцип обращения языка, нервному живому существу без крайней на то необходимости. Это основной принцип йоги. Это как пробный камень или лакмусовая бумажка. К любым знаниям, к любой практике, которая каким-либо образом перед нами возникла, мы можем попробовать на ней этот принцип. Если он нарушается, то значит, эта практика не является практикой йоги. И практикуя ее, мы не достигнем. Достигнем цели йоги. Второй принцип – это принцип нерастрачивания силы, времени, жизни по мелочам. Нерастрачивание сил и времени на те дела, которые не продвигают нас к цели, к достижению цели. Основной принцип йоги. И в том смысле он вытекает из первого принципа. Если у нас есть какая-либо цель, неважно, связана она с йогой или нет, то у нас может не хватить времени ее достичь, если мы будем отвлекаться и растрачиваться. Если вспомнить первый принцип, то практика, которую мы хотели совершать, но которая нарушает этот принцип, причиняет кому-то вред, появляется страдающая сторона. То есть мы так будем делать, все равно практиковать, невзирая на причинение вреда, то мы нарушим второй принцип. То есть мы все равно не достигнем цели. Не достигнем йоги. Думаю, начали практиковать, чтобы достичь йоги. А причиняя вред, мы это не сможем сделать. Переносим внимание в область груди. И представляем, как в центре груди распускается красивый большой цветок. И желаем счастья всем живым существам, которые нас любят и которых любим мы. Медитируем, как волна зеленого света распространяется во все стороны, достигает этих живых существ. Мысленно желаем счастья всем живым существам, которых нас не знают и которые не знают нас. Медитируем, как волна зеленого света распространяется от цветка во все стороны, достигает всех этих живых существ. бессмысленно желаем счастья всем тем живым существам, которые желают нам несчастья. Мы же желаем им счастья. Медитируем, как волна зеленого света распространяется во все стороны, достигает их и изменяет их ситуацию к лучшему. А мы развязываем узелки своей негативной кармы. Возвращаем внимание на дыхание. Мягко открываем глаза. Сейчас начнется лекция. Итак, друзья, у нас сегодня 27 декабря 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация архивная на наших сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru и yogacenter.ru. С вами мы на предыдущих занятиях рассматривали серию лекций, посвященных им базовым проявлениям человека, как то страх, гнев и так далее, и так далее. Пытались разобраться с вами в причине этих эмоций. Затем мы сделали такой как бы небольшой экскурс в йогу влюбленности, последние две лекции. Ну и теперь, прежде чем продолжить дальше, я бы хотел услышать вопросы, если они есть. То есть посвященные предыдущим лекциям, предыдущей тематике. Если есть эти вопросы, давайте их обсудим. А вопросов нет, чудес. Идем мы тогда дальше. С вами мы касались такой темы, как наше «я», как наше проявление. Я напоминаю вам, что фактически все эмоции, все какие-то проявления, которые присущи человеку, свелись к тому, что называется неведением. Как вы помните из предыдущих лекций, даже тот факт, что мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле, а своими проявлениями, своей праной или своей энергией и своим сознанием, стало той отправной точкой, после которой начали развертываться все остальные эмоции, все остальные проявления, будь то страх, гнев, там, зависть, ревность и так далее и тому подобное. И напомню еще раз, вот такое общее положение в йоге, что где бы вы ни копнули, куда бы вы ни копнули в исследовании причин, скажем, своих страданий, все равно вы упретесь в неведение. То есть, как это, через какие обстоятельства вашей личной жизни, через какие отпечатки вашей кармы, вот завтра у нас, кстати, будет семинар по карма-йоге, напоминаю вам, какая ни была бы ваша предыстория, ваши желания, симпатии, антипатии, предпочтения и так далее и тому подобное, все то, что сформировало именно вашу жизнь, ваш образ жизни, все равно все упрется в неведение. То есть это более такой фундаментальный принцип, первопричина в некотором смысле всего остального. И, то есть, когда, знаете, как вот врач, который приходит к больному, прежде чем лечить больного, надо поставить диагноз, только потом лечить. Если мы не поставили диагноз, то это все, знаете, вот из серии, как сейчас по телевизору показывают, набор каких-то, ну, каких-то действий, непонятно, ну, по какой причине их надо применять или не надо применять, кому они подходят, кому не подходят. То есть, соответственно, и выход практически нулевой. Точнее, он не нулевой, это эффект плацебо, когда там пациент верит, что это лекарство, ну, вроде бы как бы и действует. Ну, вот точно так же и в йоге бесполезно пытаться решать свои проблемы, пока мы не понимаем их причины, откуда они взялись. Вот у нас есть в жизни какие-то вещи, которые нам не нравятся, и прежде чем менять ситуацию, к лучшему, безусловно, как призывает нас йога, хорошо бы узнать вообще говоря, почему это так все случилось. Так вот, я не буду сейчас здесь касаться этой темы, это достаточно долгая тема, но все фактически ваши проблемы сводятся к одному факту, к факту неведения, к факту того, что мы пребываем в некой иллюзии, мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле, или в каких-то своих проявлениях эти проявления также как-то там они как-то косвенно мы считаем одно другим. То есть это нас запутывает окончательно, и как следствие приходит боль, страдания, разочарование. И самое смешное, приходит закон рождения и смерти. То есть и вот достаточно любопытную сейчас вещь скажу, но сам алгоритм смерти – это некое такое ноу-хау наше. Мы как бы придумали смерть для того, чтобы облегчить себе страдания. Да, так вот вернемся, все упирается в неведение. И если мы поставили этот диагноз, то, соответственно, и лекарство для лечения этой болезни идет следующее, что… Как бороться с неведением? С неведением бороться можно одним очень простым способом. Это приобретая знания. А именно по этой причине в этих древних текстах, в ведах, вот во всей этой традиции, в среде которой формировалась и дошла до нас йога, это стержень всего, обретение знания. Обретение знания, но какого знания? Необычного знания. Вот как бы еще иногда, как бы мы его назвали, там, скажем, бытового знания. А некого особого знания, которое рассеивает неведение. И фактически вся йога в этом смысле сводится к приобретению такого знания, чтобы рассеять неведение, чтобы рассеять иллюзию, чтобы вы наконец поняли, как оно все есть, значит, на самом деле. И самым волшебным образом, после обретения знания, после обретения вот этого как бы лекарства, болезнь проходит. То есть, что значит болезнь проходит вот в рамках нашей аналогии? Это значит следующее, что у вас появляется надежный инструмент для, во-первых, решения всех своих проблем, какие бы они ни были. Это во-первых. Во-вторых, у вас появляется надежный инструмент в том, чтобы еще более глубже взглянуть в себя и определить все те потенции, возможности, все те ресурсы или все то могущество, которое заложено в каждом из нас, а мы о нем просто не догадываемся. Но и даже больше того, как утверждает йога, превзойти вот эти вот незыблемые на первый взгляд правила игры или правила существования, вплоть до того, что победа над тем, что мы называем смерть, победа над смертью. До нас это все больше доходит в каких-то таких туманных мифах, байках о том, что где-то там в Индии живут йоги, которые могут жить любое количество лет по желанию. Мы восхищаемся, мы думаем, что же это за секрет вечной молодости, может быть там источник какой-то. Или, знаете, это яблочки молодильные где-то там у них растут на деревьях, как это у нас в сказках было. Либо какие-то другие, может быть, они ингредиенты или там практики применяют и так далее и тому подобное. Безусловно, вероятно, есть какие-то составляющие, которые во многом помогают достичь этого состояния. Но это как бы все равно вторично. Первичная победа над иллюзией. Ну, как бы, когда мы понимаем, чем мы не являемся, мы, соответственно, понимаем, как вообще весь этот механизм работает. А если мы понимаем, как этот весь механизм работает, то мы можем скорректировать его работу так, как нам надо. Йоги, как ни странно, вовсе не стремятся к физическому бессмертию. Как ни странно, это их совершенно не прельщает идея, как, может быть, прельстила бы нас, обычных западных людей. У них на первый план, на первый уровень – это обретение высшей истинной свободы, а в этом смысле, когда ты ее обретаешь, там само понятие исчезает, то есть само понятие рождения и смерти, оно исчезает. Но вернемся мы. Так вот, вплоть до того, что знаниями, высшими знаниями обретается то, что называется бессмертие. А еще раз, звучит совершенно фантастически, звучит совершенно так, это достаточно завлекательно, но из песни слов не выкинешь, об этом утверждают древние тексты по йоге. И сплошь и рядом случаи, когда там йог или йогиня, иногда совершенно интересные случаи, что вот они, один там учителя ждал, ему сказали, что вот учитель придет, так его учитель еще не родился, его учитель должен родиться. И вот он, бедолага, методами йоги продлевал свою жизнь именно до того момента, пока этот учитель не родился, не вырос, не стал учить, обучился у него, потом только решил, сказал, все, теперь можно, в общем-то, уходить из этого мира. А, или в плане тантрическом, там, когда там, один йогин, ему сказали, что там, для высшей практики йоги, там, тантра, ему нужна партнерша, но она еще не родилась. Вот, и вот он, бедолага, значит, ну, можете представить, да, то есть, там, этот жених старше невесты, там, на 300 лет, да, то есть, ну, благо, что традиция говорит, что и внешне, значит, он сохранил при этом 16-летнюю юность. А, ну, бог с ним даже, бог с ним, с бессмертием. В конце концов, еще раз, это, если хорошенько подумать, что такое бессмертие, то есть, главное ведь не сколько вы живете, а в каких условиях вы живете. Если условия плохие, то бессмертие автоматически превращается в вечный ад. Вот. Главное, чтобы, значит, что-то менялось к лучшему. Да, но самое главное, что высшим знанием приобретается познание самого себя, обретается высшая истинная свобода. Крайне абстрактный, на первый взгляд, термин, что такое высшая свобода. Это в этом смысле цель йоги. Когда мы перестаем от чего-либо зависеть. В настоящий момент каждый из нас частично зависим, частично свободен. Одна часть нашей жизни определяется нашей кармой, то есть всем тем, что мы сделали до этого. Другая часть, в общем-то, пока еще свободна. И вот надо, чтобы эта часть стала побольше. Еще раз напоминаю, это тема больше карма-йоги. Итак, лекарство – это знание. А исцеление – это обретение свободы. Свободы от всего. Свободы от страданий, свободы от смерти, свободы от обусловленности. А тема же нашей сегодняшней лекции – это как раз одна из самых сложных тем возникновения иллюзии. Собственно говоря, как так оно получилось, что мы не обладаем этим знанием? На первый взгляд получается какой-то парадокс и противоречие, что йога, с одной стороны, заявляет о могуществе нашего высшего «я». То есть мы, каждый из нас представляет из себя наше высшее «я». Оно совершенно фантастическим могуществом обладает, в том числе и все знания. Обратите внимание, да, вот как бы круг как бы логически на первом, ну, с первого взгляда как бы нарушается, что наше высшее «я» обладает всеми способностями, всем могуществом, всеми знаниями, всем, вот что только вообще может быть. Почему? Потому что Наше «я», по сути дела, это тот принцип, который сотворил всю эту Вселенную. То есть он, как вроде бы, как часть Абсолюта, который тоже и всезнающий, и свободный от кармы, и обладает всем-всем-всем на свете. Так вот, парадокс, да? И тут же заявляется, что наше «я», ну как бы, считает себя по ошибке не само собой, а своими проявлениями. Еще раз, вот такое очень серьезное противоречие на первый взгляд. Как это может быть в одном флаконе, что и все знания, и иллюзия? Ну или по-другому поставим вопрос. Вот каждый из нас здесь сидящих, каждый, абсолютно каждый, уже сейчас обладает и бессмертием, и могуществом, и сквозь стены уже умеет проходить, и мысли читать, и по воздуху летать. Ну что-то как-то, знаете, не получается. Это как в том мультике, что летать я умею, только погода не летная. И в чем же причина? Это один из самых действительно трудных для ответа вопросов. Это как раз тот вопрос, мы вот в йоге влюбленности касались, который, ответив на который, мы понимаем, как единое стало множественным или как бесконечное стало конечным. Это какая-то такая тонкая составляющая, тонкая промежуточная вещь или основной кирпичик, если угодно, нашего мира. Не будь вот этой составляющей, невозможно ничего вообще объяснить. Ни в йоге, ни с позиции там здравого смысла. Все разваливается, все распадается, все как бы не сходится. Дебет с кредитом не сходится. Но мы помним с вами, об этом учит нас йога, о том, что все кругом логично. Высшее знание, которое нам кажется сверхлогичным, оно дополняет логику, но вовсе не противостоит логике. То есть наша обычная логика – это частный случай более универсальной высшей логики. Так вот, с одной стороны, мы обладаем всеми этими способностями, с другой стороны, сидим здесь. Нам холодно вот на улице сегодня, там похолодало. Будут завтра праздники или там трудовые дни, мы должны идти на работу, на учебу, либо там пьянствовать кто-то собирается, там все праздники, выходные. Неважно, потом у него голова болеть будет. И, казалось бы, вот такая обусловленность. Как же это может сочетаться? Что если внутри каждого из нас частичка этого высшего абсолюта, как же ты ее успели так запрятать, закрутить, что ее не видно? И требуются действительно годы тренировок, годы занятий йогой, чтобы хотя бы физическое свое тело привести в более или менее приличное состояние, не говоря уже там о своих мыслительных каких-то процессах, значит, о силе интеллекта. Вот, ответ на этот вопрос – майя, или та вещь, которая и порождает заблуждение. Есть такая странная тема в йоге, и она называется майя. Точнее говоря, не только в йоге. Понятно, что общее такое было понятийное поле в, скажем, Древней Индии, где в разных системах, в разных философских учениях пользовались одними и теми же терминами, одними и теми же какими-то определениями, объяснениями. Поэтому, в общем-то, термин «майя», такой же, кстати, как и термин «кармы», он достаточно широко представлен в совершенно разных, на первый взгляд, философских течениях. Это и буддизм, это и какие-то там... эти шесть ортодоксальных систем Индии, куда входит йога, и какие-то другие, может быть, учения, везде присутствует то, что называется майя. Так вот, именно майя ответственна за незнание. Именно майя и является тем покрывалом, который вот умудряется сочетать несочетаемое. С одной стороны, тот, ну, тот факт, что мы с вами обладаем могущественным знанием, а с другой стороны пребываем в неведении и в страдании. И тема эта крайне тяжела для восприятия, крайне тяжела для понимания. И, но все равно какая-то информация уже до нас дошла, в том числе из Востока, об этом термине. Я хочу сразу же правильные акценты расставить, потому что у людей, как сказать, ну, те, кто уже из вас хоть что-то читали, изучали какие-то философские системы восточные, где был термин «майя», могло сложиться неправильное впечатление. Так вот, обычно... Как восточный, так и западный человек понимает под майей что-то отрицательное, что-то ужасное, что-то то, с чем надо бороться во что бы то ни стало. Ну, то есть, вот под словом майи эмоционально как бы ставят знак отрицательный. То есть, что-то такое, что надо нам преодолевать. И я сплошь и рядом, ну, это общеупотребимое, что един всегда... Ну, умный един, глупый един всегда ссылается на свою дурную карму, умный един всегда ссылается на майю. Ну, в том плане, что один говорит, вот там, у меня там все так плохо, потому что я там делал все так плохо, скажем, в прошлой жизни, и в результате получил такой плохой результат в этой жизни. Но это уже более высокая ступень по сравнению с человеком, который начинает обвинять всех вокруг в своих бедах, вместо того, чтобы понять, что он причина всех своих бед. Так вот, умный един понимает, что это именно он сам причина всех своих бед и ссылается на карму. Но умный един понимает, что карма-то ведь тоже она когда-то была порождена, и что если он сейчас в плохих условиях живет, то когда-то, вероятно, он делал какие-то плохие поступки. И тут же возникает вопрос, а, собственно говоря, почему он их делал? Вместо того, чтобы, скажем, 300 лет назад делать хорошие поступки и сейчас в роскоши купаться, да, вот он 300 лет назад делал плохие поступки и теперь страдает, скажем, в наши современные дни, в нашей жизни. Вопрос сводится именно к тому, что он это делал по недоразумению, по глупости, по иллюзии, считал одно другим. А понятно, почему он это так это все видел, все в неясном свете. Ну, ответ приходит майя. То есть вот она его ввела в заблуждение. И поэтому часто я слышу, и в книжках пишут, что майя это плохо, с майей надо бороться, майя это что-то совершенно отвратительное, и что чем быстрее един ее рассеет, тем лучше. Ну, как относиться к этим утверждениям? С одной стороны, это миф. Это... не соответствует действительности, это всего лишь не совсем понимание того, чем же майя является на самом деле. То есть мы видим как бы отрицательную сторону майя. Но майя не имеет ни отрицательной стороны, ни положительной стороны. Майя это как раз тот основной инструмент, тот кирпичик, с помощью которого, в общем-то, если угодно, весь этот мир был создан во всем своем многообразии. Именно майя в этом же смысле ответственна за уникальность каждого из нас и за уникальность тех наших условий жизни или наших стремлений, которые лично у нас. И даже сказать можно больше, не будь майи, не было бы нашего проявления как такового, которым мы гордимся и к которому мы стремимся. Не было бы понятия, вот в нашем смысле, понятия бы жизни вообще. То есть в такой более взвешенной философии под словом, после слова майя ставят знак такой, что, ну, как бы никак. Ни хорошо, ни плохо. Точнее, может стать, то есть майя может быть причиной чего-то таких объектов и явлений, которые мы будем называть плохими, а может и наоборот, таких объектов и явлений, которые мы будем называть хорошими. То есть майя не имеет знака ни плюса, ни минуса. Но так придумано, что подобно тому, как прежде, скажем, чем образуется яблоко, на яблоне должна цвести красивый такой цветочек. Только лишь после того, как он отцвел, завяжется будущий плод яблочка, и, значит, через какое-то время будет готовое спелое яблоко. То есть некая такая, некие такие ступени. Вот подобно этому, и как учит нас йога, весь мир претерпевает определенные стадии творения. Стадия — это когда возникает майя, стадия — когда майя активно действует, затем стадия, когда майя преодолевается. И это крайне необходимо. Но как издержки иногда, значит, вот того, что майя возникает и то, что она проявляется, как издержки этого процесса, возникают эти понятия, как боль, страдания, неведение, ну и все, что в результате приводит к этому. Ну и теперь, по сути дела, а чем же является майя? Что это такое? Что такое майя? Это субстанция какая-то. Или, может быть, это какая-то идея. Что это такое вообще? И откуда она взялась? Значит, йога говорит нам следующую вещь, что майю создал Абсолют. Значит, что такое или кто такой Абсолют? Это некий какой-то высший жизненный принцип, который, проявлением которого мы все с вами являемся. В более таких примитивных, с примитивных более точек зрения иногда низводят Абсолюта к понятию, скажем, Господа Бога или, ну, в каком-то таком религиозном аспекте. Нет, йога как очень уважает религиозный аспект, но в то же самое время говорит, что принцип Абсолюта, он выше, чем, ну, какие-либо образы, выше, чем какие-либо религии там, или нерелигии. То есть, как бы получается, что Абсолют, он вроде как очень хорошо подходит под роль основы для религии, но в то же самое время выше, чем понятие религии. Поэтому в этом смысле и атеист, и верующий человек находит каждый свое в термине Абсолют, и все остаются довольны. Да, так вот, именно этот высший принцип и создал то, что называется майя. Обычно такие я слова по этому поводу говорю, что вот каждый из нас может сделать какую-то вещь. Кое-кто из нас может сделать вещь очень трудную. Высочайшие мастера могут делать какие-нибудь там вещи безумно трудные и замысловатые. Скажем, сделать какую-нибудь новую там ракету, компьютер или еще что-нибудь. Или там, как химик, вывести новое вещество, или мало ли чего. Но эти вещи хотя бы трудные, но в принципе возможные. В этом смысле Абсолют превзошел сам себя. Он сделал вещь невозможную. И эта невозможная вещь называется майя. Она не обладает субстанцией. Она не обладает... Ну, как бы, она не обладает ничем, и в то же самое время есть. Вот сотворил он такую вещь, вот не было ее, он ее сотворил. А в дальнейшем все остальное стало возможным, и вся наша Вселенная развернулась, какую угодно теорию придерживайтесь, там, большого взрыва или еще чего-нибудь. Ну, в этом смысле, все остальное, это как бы уже производное после того, как была придумана майя. Вот чтобы вы хоть немножко привязались вот к тому, о чем я говорю, еще раз, друзья, тема крайне абстрактна. Такой хрестоматийный пример восточный. Их несколько, этих примеров, ну, они из религии в религии, из системы в систему повторяются. Один из них — это когда мы идем и видим вдруг змею на дороге, а на самом деле никакой змеи нет. Есть веревка, которую случайно кто-то потерял. Но мы видим в ней змею. Ну или другой пример, когда мы идем ночью и видим, что там, значит, какой-то страшный этот самый разбойник притаился где-нибудь там за поворотом. Подходим ближе, а это оказывается куст. А мы его воспринимали как разбойника, или веревку воспринимали как змею. И очень странная вещь получается, что с одной стороны веревка, как она и была веревка, куст, как и был кустом, но мы считали их то змеей, то ли разбойником. Почему? Потому что на нас что-то подействовало. И вот сам принцип того, что вот такое может быть, что что-то нас может ввести в заблуждение, он называется принципом Майя. Еще раз, друзья, это не сводится к какому-то тривиальному объяснению, что будь у меня там очки посильнее, там, или будь чуть-чуть посветлее, я бы разглядел, там, что это не веревка, не змея, а веревка, это там не притаившийся какой-то разбойник, а куст. Здесь, друзья, дело даже не в качестве наших там органов чувств. Мы можем на 100% получать информацию об объекте или явлении, но вдруг вкрадывается нечто, что заставляет нас интерпретировать этот объект или явление совсем в другом свете. И вот эта сама возможность интерпретировать объект или явление в другом свете, не в том, в котором оно есть на самом деле, вот это вот и есть принцип Майя. Когда я подходил к этой веревке, скажем, вот опять же, возвращаемся к нашему случаю, я подхожу к этой веревке, я вижу змею, я ее боюсь, я обхожу ее стороной, как если бы это была живая змея. Там мне по прямой 20 метров пройти, а я 3 километра обхожу. Один раз обошел, другой раз, третий раз. Потом набрался смелости, шагнул вперед. Хоп! И вдруг змея исчезла. И оказалась веревка. Но вот за этот шаг ничего не изменилось, друзья. Не прибавилось к этой веревке, не убавилось. Не прибавилось, не убавилось. То есть, вдруг иллюзия рассеялась. Или вдруг то, что я интерпретировал, допустим, ну я вижу там какие-то точки зрением, да, я интерпретировал, вот это у нее два глаза, вот это нос. Раз, а вдруг оказалось, что это просто там, значит, какие-то посторонние вещи, которые заставляли меня видеть того, чего нет. То есть у Майи нет субстанции, у Майи нет носителя. То есть нельзя сказать, взвесьте мне килограмм Майи. Я посыплю и весь мир, и все будут, значит, ничего не видеть, ничего не слышать. Или еще как-нибудь по-другому. Но она есть. То есть получается, что вот эти вот трудности в том, как бесконечное стало конечным, или как мы такие могущественные, всезнающие, не обладаем этим могуществом и знанием, как бы вопрос с этой плоскости перенесся дальше, к вопросу Майи. А во всем виновата Майя, во всем виновата вот, это, вот этот принцип иллюзорности. Откуда он взялся? То есть вообще, сама вот такая постановка вопроса, а почему возможно в принципе, чтобы мы ошибались? Ответ. Это была такая придумка абсолюта. Вот такой ноу-хау, вот он изобрел такую вещь. Собственно говоря, еще раз повторю, с изобретением этой вещи стало возможно возникновение того, что называется нашим миром. То есть Майя — это то, что как бы в этом смысле прячет от нас истинное. Очень интересный вывод тогда в этом смысле в йоге получается, что тогда, а что же из себя мир тогда представляет? Что из себя представляет мир? В этом смысле Согласно учению йоги, мир представляет из себя абсолюта, который спрятан за май. То есть вокруг себя, вот, вот посмотрите на стены, на там, потолок, на пол, вы видите кругом абсолюта, но вы его там не видите, потому что в этом смысле он прячется за май. То есть это вот концепция того, что все живое, все абсолютно живое. И деревья, и там предметы, и люди, и все в принципе является единым абсолютом, только мы его не видим. Мы видим отдельные предметы, людей, явления. И та вещь, которая заставила выглядеть единое множественным, называется майя. А еще раз, очень абстрактная вещь. Это тема, которая требует колоссального количества не то чтобы часов, лет медитации, чтобы только приблизиться к осознанию, о чем вообще идет речь. Теперь другой вопрос. Является ли майя положительной или отрицательной? Да, действительно, она нас, как бы, с одной стороны, скрывает единое за множественным, но с другой стороны, позволяет этому единому предстать в бесконечном спектре множественности. Совершенно бесконечном. И иногда возникает такой, знаете, вот очень иногда, вот я достаточно давно читаю эти курсы, и как ни странно, возникают иногда самые глубокие вопросы, связанные с аксиоматикой йоги, с философией йоги. Это вопросы детские. То есть те, на которые иной раз даже и отвечать, ну как бы вроде как и не надо. Но вот такой один из детских вопросов. Собственно говоря, а для чего? А зачем? Зачем, мать? Почему? Ответ тоже достаточно странный. Только лишь такой инструмент, как майя, может гарантировать свободу воли. То есть, когда абсолют в этом смысле создал нас всех, наши высшие я, он нас наделил абсолютной свободой, той, которой он сам и обладал. Но возникает противоречие. Когда вот он абсолют один, и у него и воля одна. Хочет, чтобы было так, так оно и есть. Хочет, чтобы было по-другому, так оно и есть. Никто ему не противоречит, хотя бы потому, что больше никого нет, кроме него. А тут представьте, он бабах, и помимо себя еще сотворил наше я. Причем наделил полностью всеми способностями, всеми качествами, которыми он обладает сам. И получилось миллиарды, миллиарды, миллиарды, бесконечное количество вот этих отдельно взятых «я», или на санскрите это «атмы», от слова «атма». «Атма» — это от слова «неделимый», такое же, кстати, как и слово греческое «атом», «неделимый». Так вот, «атмы», наши высшие «я», их много. Понятно, что надо делать так, что либо они, чтобы все думали как абсолют, но тогда это вроде как подавление или обусловленность, что я не могу подумать или волеизъявить не так, как это делается, там, скажем, абсолютом там, или еще кем-то. Более того, если, допустим, я это начинаю делать, то вроде как все остальные должны, все остальные там 999999999 оставшихся других живых существ должны вроде как этому подчиняться. Я вроде начинаю проявлением своей свободной воли автоматически подавлять свободную волю другого. Мало ли, он может захочет что-нибудь другое. Я еще раз объясняю это все на пальцах. Не строго. Только лишь для одной цели, чтобы вы ухватили мысль. Что же касается строгих доказательств и выводов, они занимают достаточно много времени, много предложений, и можно потеряться в объяснениях, хотя там логическая цепочка, как еще раз, в математике соблюдена, но у нас просто на это времени нет. Я даю как бы такой результат. Так вот, Для того, чтобы каждый из нас, с одной стороны, потенциально был всемогущий свободным, а с другой стороны, такое вообще могло существовать одновременно для каждого, для этого Абсолют и создал Майю. Иначе мы бы не могли сосуществовать, не нарушая свободу друг друга. И более того, мы бы тогда не обладали своей собственной свободой от Абсолюта. То есть не было бы разницы, ну то есть мы были полностью подвластны Абсолюту. То есть мы бы были скорее роботы, скорее винтики, нежели самостоятельные, ну такие аналоги Абсолюта. Такие вот, знаете, Абсолют большой, такие Абсолюточки, такие маленькие-маленькие, хорошенькие-хорошенькие. Вот. Так вот, осуществить как... Для чего вообще вот Майя взялась, да? Вот осуществить принцип свободы можно только лишь через Майю. Иначе бы это было невозможно, иначе бы невозможно было наше как бы создание нашего я, наша индивидуальность, невозможно было бы наше, ну, все последующее духовное развитие. Иначе бы все наше духовное развитие, в том числе и при занятии йогой, свелось бы к тривиальному. Тривиальной программе. То есть вот мы как нас когда-то завели как куклу в момент творения, и мы вот, знаете, и топаем, переходим через какие-то жизненные трудности или радости. Но это не наши жизненные трудности и радости получилось бы тогда, а как бы запрограммированные. То есть все наши неудачи — это не наши неудачи, а запрограммированные, или наоборот, все наши победы — это не наши победы, а запрограммированные. То есть как бы мы были бы, в общем-то, ну, ни о какой свободы воли бы не было бы и речи. Нет, Абсолют не хотел делать роботов, он хотел делать себе подобных. Во всех, на самом деле, религиях, во всех странах, везде одна и та же тема, что мы все сделаны по единому образу и подобию, в том смысле, что мы все обладаем свободой. И вот, с одной стороны, чтобы осуществить эту свободу, нужна Майя. Но она же в то же самое время и прячет эту свободу от нас же самих. Интересно получается. Еще раз я повторю, что чтобы мы обладали этой свободой, нужна Майя. Но в то же самое время эта же Майя прячет наш потенциал от нас же самих. И возникает то, что мы уже в простонародье называем невидением. И в первую очередь, каким образом Майя действует? Она заставляет нас считать собой то, чем мы не являемся. У нас, как и у Абсолюта, есть проявления. Все всевозможные проявления можно свести к двум основным проявлениям. Это сознание и энергия. Так вот, Майя, с одной стороны, позволила нам совершенно свободно их проявлять, эти проявления, но с другой стороны, в расплату за эту возможность заставила нас самих, наше «я», считать себя этими проявлениями. Вот такой очень ход. Знаете, вот, друзья, я когда изучаю аксиоматику йоги, вообще, когда выпадает редкий случай поговорить на эту тему с людьми знающими, их очень мало. Их найти примерно так же, как найти там профессора высшей математики и обсудить какие-нибудь там на передний край там математической науки. Примерно с тем же успехом можно искать на улице, да? То есть многие просто вообще даже не понимают, о чем речь. Да, так вот, когда мы, так сказать, собираемся и обсуждаем, это, конечно, высшее, я должен сказать, это высшее наслаждение, ну, такое чисто интеллектуальное, обсудить эти темы, но они ускальзывают, и мы приближаемся к ним, и все равно понимаем, что темы эти грандиозные и неисчерпаемые. Но подход вот в изучении этих тем, вот, допустим, как бы по своей прошлой жизни, так сказать, я помню, скажем, высшую математику, ну, я, понимаете, да, шучу. И в прошлой жизни, да, то есть я когда-то изучал, в общем-то, высшую математику. И то, что, с чем я столкнулся в йоге потом, оно настолько похоже, что мне иногда кажется, что раздел высшей математики, вот обычный раздел высшей математики, тем, которым пользуется сейчас современное человечество, это был какой-то один из многих разделов аксиоматики йоги, ну, который вот отбросил все, что касается нашего «я», там, Вселенная, и начал с каких-то таких формальных таких моментов рассматривать. та же самая парадигма, та же самая идеология, та же самая требование очень строгости в доказательстве, та же самая требование предельного привязки к логике. И те же самые какие-то иногда совершенно ускользающие результаты, что они вроде бы есть, а вроде бы...